Глава 30. Таир. «Что произошло?» — поинтересовался Таир, входя в палату, где были его люди. «Я не знаю, каким образом, но им что-то подсыпали в еду. Доктор, который их отхаживал, сказал, что это снотворное в большой дозировке, и эти чудом остались живы». Ахмед кивнул на мужчин, которые лежали на кроватях под капельницами. «Как вообще такое могло произойти?» Обратился он уже к парням. «Не знаю. Мы вчера ели только один раз и еду заказывали. Но если бы это был кто-то из доставки, то пострадали бы все, а коснулось это только тех, кто дежурил около палаты. Парни, которые сидели в машине, с ними все в порядке». Мужчина замолчал, что-то обдумывая. «А может, еще что-то ели или пили?» Те двое покачали одновременно головами из стороны в сторону. «Нет». «А что с камерами?» «На тот момент, когда все произошло, и эти уже отключились, свет вырубили. А вместе с ними и камеры. Те, кто дежурили на улице, увидели, что охрана больницы мечется, и подошли, чтобы спросить. А когда узнали причину беспокойства, поднялись наверх. Эти уже были без сознания». Таир со стоном опустился на стул и, откинувшись на спинку, потер лицо ладонью. «Что вообще здесь творится?» — проворчал он чуть слышно, но в идеальной тишине палаты его слова прозвучали громко. Все присутствующие замолчали. Никто не пытался нарушить эту тишину. «Таир!» — воскликнул один из охранников, лежащих на кровати. Тот поднял на него свой взгляд. «Нас вечером одна медсестра кофе угощала, помнишь?» — обратился он к коллеге. «Да, молоденькая такая». Она появлялась в больнице чаще других и присматривала за Оксаной Георгиевной. Таир с Ахмедом переглянулись, и Ахмеду хватило только одного взгляда, чтобы понять, что от него требуется. Ахмед тут же быстрым шагом направился в сторону двери и вышел. Его отсутствие длилось недолго, несколько минут. Но когда он вернулся, его лицо не выражало ничего хорошего. «Ну что там?» — спросил Таир, уже настроившись на ответ, который ему явно не понравится. «У нее вчера была последняя смена. Она уволилась. Я уже отзвонился парням, дал адрес, они поехали к ней, но навряд ли там кто-то есть. Как мне сказали, она жила на съемной квартире». «Сука!» — выругавшись, Таир подскочил со стула. Подойдя к окну, распахнул его и, несмотря на правила медучреждения, закурил. Его руки подрагивали, а мозг отказывался думать. Этот кто-то подошел к нему настолько близко, что, сделав бы еще один шаг, он мог лишить его всего. И даже охрана не смогла справиться, обвели как школьников. Тот, кто пытается лишить его всего, не просто кто-то, а спец. Невозможно провернуть такое неопытному новичку. А еще он понимал, что на все эти операции по его уничтожению требуются огромные деньги. И с каждым разом все страшнее и страшнее. «Галина, где?» Обернулся Таир и взглянул на Ахмеда. «Она с девочками и няней гуляют в городе». «Я надеюсь, ты к ним охрану приставил?» «Конечно». «Хорошо». Галина. Этот же день. «Девчонки, а ну марш одеваться, или мы никуда не пойдем!» Грозилась девушка на этих двух подружек, которые уже битый час не могли собраться. Их на улице уже ждали люди Ахмеда, которые приехали еще утром, до его отъезда. Алевтина уже давно пришла и на кухне пила чай со вчерашним тортом, который остался с праздника. Ахмед не рассказал, что случилось утром. После звонка он быстро подскочил с кровати, оделся, кому-то позвонил. А через несколько минут к дому подъехали две машины с амбалами, которые по несколько раз за час ходили и проверяли дом. Галя не была дурой и видела, что происходит вокруг. Только вот не всегда спрашивала, не хотела лезть в мужские дела. С появлением Ахмеда ее жизнь кардинально изменилась. У них не было любви с первого взгляда, просто они были уже взрослыми людьми, которые точно знали, что им нужно от жизни. Им обоим нужна была семья и поддержка в виде близкого человека. А Гале было важно еще и то, что Арина приняла этого мужчину и считала своим другом. Ахмед никогда не рассказывал о своей работе, но было видно, как он предан ей. А еще по его шрамам на теле, которых был не один десяток, Она понимала, что он не продавцом в магазине работает и не разносчиком газет. А когда он как-то пришел домой уставший, с кобурой под пиджаком, которую у него раньше она не видела, и с новым окровавленным шрамом, то, сложив 2 и 2, она сделала нужные выводы. Галя была из тех людей, которым было трудно с кем-то найти общий язык, и когда она нашла подругу в лице Оксаны, то безумно обрадовалась этому. Они даже были чем-то похожи по характеру. И теперь, когда Оксана была в больнице, Гале ее очень не хватало. Ей хотелось стольким поделиться с подругой, что, казалось, не хватило бы и дня, чтобы все рассказать. Глядя на Катюшку, как та страдает и скучает по своей мамочке, Гале хотелось плакать. Жизнь была несправедлива к этим двум девчонкам. За что им достались такие проблемы? Они ведь ничего не сделали. «Ну, наконец-то вы собрались!» – всплеснула руками Алевтина и повела девчонок на выход. Взяв сумочку и еще раз взглянув на себя в зеркало, Галя тоже вышла в тамбур и, заперев дверь, они спустились на улицу. 1 января у них еще никогда не было настолько разнообразным и веселым. Сегодня же Галя решила, что сделает небольшой подарок девчонкам и покатает их на всевозможных каруселях. А потом они зайдут в ресторан и закажут огромное ведро мороженого. Даже мужчины в виде огромных шкафов, которые ходили за ними по пятам, не портили настроение. Наоборот, сейчас Галя чувствовала себя защищенной и не беспокоилась, что что-то может произойти с девочками. Только вот она ошибалась и поняла это довольно поздно. После всех каруселей они пошли в ресторан, пообедали и, как обещала Галя, заказали девчонкам по большой порции мороженого и молочного коктейля. Катюшка запросилась в туалет, а Алевтина отправилась с ней, а Галя осталась с Аришкой. Прошло 5 минут, но ни они, ни Кати не было. Через 10 минут они так и не появились за столом, а когда прошло 20 минут, Галя уже забеспокоилась и, взяв на руки дочку, пошла в сторону туалетных комнат. Только вот там ее ничего хорошего не ожидало. В одной из кабинок она обнаружила Алевтину без сознания, а вот Катюшки нигде не было. Ее тут же затрясло от страха и от накатившейся паники затошнило. Взяв телефон, она позвонила охране, которая меньше чем через минуту уже была рядом. Один из мужчин вызвал скорую для Алевтины. «Галина, мы отвезем вас домой», — проговорил один из мужчин, и она покорно кивнула. Из глаз уже текли слезы. Она не смогла усмотреть за Катей. «А если с ней что-нибудь случится?» «Мне нужно позвонить Ахмеду». «Я сейчас сам ему позвоню». «Нет», — остановила она его. «Я сама». Охранник спорить не стал, а Галя, быстро достав телефон из сумки, разблокировала его и нажала на кнопку вызова. Не прошло и несколько гудков, как на вызов ответили. «Ахмед!» Взволнованно произнесла девушка, и тут же в одно мгновение поток слез увеличился, и стало практически тяжело дышать. Горло стягивало в спазме. Она хотела ему что-то сказать, но изо рта вырывались только всхлипы. «Галя, успокойся. Дай трубку кому-нибудь из парней». Протянув телефон мужчине, который стоял рядом, она попыталась успокоиться. Подойдя к раковине, Галя умылась и только сейчас вспомнила об Арине. Господи, что она за мать такая, которая забыла о присутствии своей дочери? Девочка стояла в сторонке и с ужасом наблюдала за всем происходящим. Галя не слышала, как охранник разговаривает с Ахмедом, она молча подошла к дочери и подхватила ее на руки. «Мамочка, что произошло? Почему ты плачешь?» «Все хорошо, малышка. Мы сейчас поедем домой, хорошо?» «А где Катя?» «Она попозже к нам приедет». Девчушка только кивнула и прижалась к матери, сильнее обнимая ее за шею. Меньше чем через час Галя уже была в своей квартире, где ее ждали Таир и Ахмед.